Отрывок из большого интервью, которое я взял у Майи и Карповой у них дома на Садовой в 2003 году. Примечание. В дальнейшем из интервью 2003 года. Конец примечания. Карпова. У Никуши началась жизнь после 12. Майя. Но уже на следующий день она не шла в школу. Карпова. Это не как правило. Но если мы говорим о том звуке, он проходил через жизнь нашего дома. Вот если, предположим, знаешь, что твой ребенок плохо ходит, и ты не переставая думаешь, как бы он не споткнулся, так и мы с Маечкой все время дома были в напряжении. Постоянно думали, хоть бы этот звук не приходил. С другой стороны, мы настолько хотели, чтобы он пришел и ее успокоил, потому что она болела, сидела на диване и плакала, и мы тоже с волнением, как говорится в кавычках, вместе с ней поджидали, когда она скажет, что звук пришел. Автор. Но когда вам стало ясно, что это неординарный ребенок, вы были рады или ужаснулись? Майя. Да, мы понимали, что девочка необычная, но к этому никак не относились. У нас была Никуша, которая пишет прекрасные стихи. Карпова. С одной стороны, мы так относились. С другой, страдали вместе с ней. Сопереживание. Не то слово. Оно означает, что ты где-то чуть прикасаешься к этому. А здесь идут страдания и боль через создание, которое рядом с нами. Были даже такие моменты, когда нам не просто казалось, а мы были уверены, что Никуша долго не проживет. Потому что с теми эмоциональными нагрузками, которые наполняли ее суть и которыми она делилась со своими родными, и с тем равнодушным миром, который окружал нас, мы понимали, что не выдержим этого всего ни она, ни мы, а она в первую очередь. У нас было несколько записей, и мы жалели, что не имели магнитофона, так как не были уверены, что ребенок наш любимый будет с нами всегда. На отсутствие магнитофона Карпова, на которой, по сути, держалась семья, сетовала не раз. «Я была мертвая после работы», — говорила она. «Приходила домой, и первое, о чем думала, опять не положила бумагу и карандаш, чтобы записывать лепет Ники. К стихам я была в то время равнодушна. Ну, скажем, Пушкин. Можно ли его любить? Это все равно, что любить воздух. А стихи я полюбила только благодаря Нике. Она сама их начала записывать поздно, лет в 9». Как выяснится позже, Карпова лукавила, говоря, что не любит стихи. На самом деле она их не только любила, но и... Не будем забегать вперед. Приведу несколько примеров интерпретации ночного процесса рождения стихов Никуши. Первый. Маленькая девочка из Ялты, в 4 года испытавшая мучительные ночные кошмары, неожиданно для себя самой нашла из них выход. Еще не умея писать, она стала диктовать рифмованные фразы, рождающиеся в ее сознании маме и бабушке. Примечание. Ника Турбина. «Последний полет». «Наши дети. Системно-векторная психология» Юрия Бурлана. 2012 год. 9 сентября. Конец примечания. Второй пример. Ей было 4 года, когда впервые появился этот голос. Он приходил к ней по ночам и не давал покоя. Он диктовал ей строчки совсем не детских, мощных, убедительных стихов. Она была совсем крохой, но ее характер уже тогда был железный. Она буквально заставляла маму и бабушку садиться у кровати и записывать блокнот под диктовку. Примечание. Макаревич. Ника Турбина. К 5-летию со дня гибели. Русский базар. 2007 год. 9-15 августа. Конец примечания. Третий пример. Ника с детства страдала бронхиальной астмой тяжелой формы, не спала по ночам до 12 лет, и чтобы справиться с длинными пустотами ночи, рифмовала строчки, сначала бессознательно, пугаясь, а потом уже не освобождаясь от ритмичного властного хоровода. Это была не ее блажь и не сумасшествие, а всего лишь некоторая форма защиты от страха смерти и боли. Такую защиту посылает Вселенная или Бог в ответ на бессознательную мольбу ребенка. Примечание. Макаренко. Ника Георгиевна Турбина. «Полет в небеса». Клубочек. 2011 год. 24 мая. Конец примечания. Примеров не счесть. Писали кто во что гораст, тем паче простор для фантазии здесь имелся. Скептики уверяли, что стихи Ники принадлежат не ей, а взрослому поэту. Мистики, что это умерший гений диктует ей свои строки. Сама Ника говорила: «Это не я пишу, Бог водит моей рукой». Но самое образное описание явления звука появилось на украинском языке. Не могу не привести его в своем переводе на русский. В этот раз она тоже не могла уснуть. А потом привычно начала бормотать. Вдруг Ника ясно услышала голос. Он был спокойным и равномерным. «Господи, да это же голос, который диктует!» Звуки сначала были неясными и нечеткими. Потом отдельные слова становились выпуклее, четче. Казалось, будто буквы брали одна другую за руки. Они начинали водить хоровод возле кровати Ники. Те, которые быстрее подружились, соединялись в слова. Хоровод букв и слов становился чем дальше, тем четче, словно кто-то смилостивился над Никой, послав ей дар ощущать словесные потоки и их ритмично воспроизводить. «Все!» Она слышит. Эти хороводы уже внутри нее. Они подружились между собой и плавно превратились в голос. Примечание. Процюк. Не дитяче дитинство. Про Василя Стефаника, Карла Густава Юнга, Володимира Винниченко, Архипа Тесленко, Нику Турбину. Киев, Грани, Т. 2008 год. 96 страниц. Серия «Життя видатних детей». Конец примечания. А можно было написать обо всем просто и кратко, как сделал это автор другой статьи. Обычно судьба человека начинает складываться в пору взросления. Судьба Ники Турбиной – исключение. Девочка заговорила стихами вслух, когда ей было 3 года, в 5 их стали записывать, в 7 – печатать. Примечание. Тарасов. Ника Турбина. «Сельская новь». 1986 год. 19 августа. Страница 4. Конец примечания. Связанные с Богом Никины мысли были глубокие и странные. Ребенок в 4 года ходил по квартире и кричал: «По волчьи воет моя душа! По волчьи воет моя душа!» Трудно себе представить. Ходит комочек из комнаты в комнату и твердит такое. Примечание. Спустя 5 лет Ника напишет: «По волчьим тропам бродит моя звезда». Конец примечания. Мама и бабушка от этих слов чуть ли не сходят с ума и в то же время понимают, что у них в доме появилось чудо. А это чудо не спит, ждет, когда к ней придет этот чертов звук, плачет, кричит, заставляет близких вставать, слушать ее, просит, рыдает: «Послушайте мои стихи!» Читает их, радуется. Она так приучила себя диктовать ночью. приходила из школы, бросала портфель и сразу спрашивала: «А сегодня звук ко мне придет?» И плакала, если он не приходил. Удивительно, от обиды не плакала, только от отсутствия звука. Он был не вдохновением, а сигналом свыше, который, пройдя через нее, превращался в стихи, зачастую короткие, потому что каждая строка несла нечеловеческую нагрузку. «Тяжелы мои стихи, камни в гору, донесу их до скалы, до упору, упаду лицом в траву, слез не хватит, разорву свою строфу, стих заплачет, болью врежется в ладонь крапива, превратится горечь дня вся в слова». Вот что об этом состоянии писала сама Ника в своих записках. «Я звук ждала. Он приходил, и наполнялась я энергией чудовищного мига, непонятного, как рождение человека». Примечание. Турбина. «Чтобы не забыть». Стихотворение «Записки». Составление предисловия Ратнера. Днепропетровск. Монолит. 2004 год. Конец примечания. Ее заставляли учиться игре на скрипке, отдали в музыкальную школу. «Быстро выяснилось», — поведала Ника Косульникову, «что для скрипки я совершенно не приспособлена. Просто началась аллергия на каждый ее звук». Примечание. Аналогично на звучание скрипки реагировала и Майя. Конец примечания. «Я пятнами шла. Пришлось меня переводить на гитару. Так по классу гитары школу не закончила. Но на занятиях музыкой Ника не могла сосредоточиться, потому что, по ее словам, рисунок стиха заполнял, забирал меня. Если же звук не приходил, Ника невероятно нервничала. Не спала до утра и уставала настолько, что иногда вынужденно пропускала занятия в школе. Она была как бы проводником между небесами и землей, между Всевышним и людьми, и уже тогда безумно страдала. Прочтите ее стихотворение «Раненая птица». «Пожалейте меня, отпустите, крылья раненые, не вяжите, я уже не лечу. Голос мой оборвался болью, голос мой превратился в рану. Я уже не кричу. Помогите мне. Подождите. Осень. Птицы летят на юг, только сердце сожмется страхом. Одиночество. Смерти друг». А еще у чуда была бронхиальная астма в тяжелой форме. Людмила Владимировна вспоминает выступление 4-летней внучки. В руках ингалятор с лекарством от астмы, которое она называла микрофон. Рядом на стуле куклы, заяц и медведь, ее слушатели. До 11-12 лет она страстно читала им стихи. Потом у нее были взрослые слушатели – и зрительные залы восторженной публики. Ника все делала громко. Громко читала стихи, громко возвращалась домой, когда выросла. Не знаю, кому первому рассказал Бурыкин эту историю, но сошлюсь на Надежду Арапкину, которая приводит такой факт. Когда я впервые увидел ее фото в газете, мне было 20 лет. «Я учился на третьем курсе Бауманки», рассказывает Альберт Бурыкин, один из ее фанатов. Не очень выразительное лицо и огромные зеленые глаза. Такой осталась в его памяти юная поэтесса, которой он собирался посвятить свою жизнь. Разумеется, я хотел на ней жениться и защитить. Прямо в ее окна дымили заводские трубы, а у Ники была астма. Я бегал по инстанциям, доказывая, что завод вредит экологии Ялты, и в конце концов добился. Предприятие перенесли в Евпаторию. Примечание Арабкина. «Разбилось о рифмы». Московский комсомолец, 2003 год, 17 марта. Конец примечания. Обеспокоенные бессонницей Ники родные поили ее в огромных количествах димедролом, водили по врачам. Бабушка ездила в Киев, в институт психологии, умоляла сделать так, чтобы Ника не писала стихи и можно было нормально жить. Врачи в бессилии разводили руками. Показывали Нику и приезжавшим в Ялту экстрасенсам, многие из которых были шарлатанами. Они выступали в театре имени Чехова и собирали толпы людей. Среди них была дама из Киева, по возрасту лет за 60. Когда она выходила на сцену, несчастные женщины падали и кричали. Дама успокаивала их какими-то фразами и зажигала свечи. Ее ассистенты ходили среди зрителей и выслушивали их жалобы. Карпова тоже присутствовала на этих сеансах, рассказывала о Нике и молилась за нее. Приехал как-то экстрасенс из Ташкента. Говорили, что он творит чудеса. Карпова с ним созвонилась и пошла с Никой в гостиницу «Украина», где он жил. Экстрасенс повел Нику в другую комнату. Неизвестно, что он там с ней делал, но на обратном пути девочка плакала и говорила, что больше туда не пойдет. Однако бабушка заставила ее пойти повторно. В заключение экстрасенс сказал: «Девочка необыкновенная. Трудно представить себе ее другой. Она очень сильная, но можно помочь ей со сном». И взял деньги по тем временам, немалые. Видя измученную бессонницей девочку, специалисты лишь сочувствовали ее родным. Мол, у нас нет лекарства от таланта. Пусть пишет, а лечить надо только астму. Запомнился Карповой и визит к Кашпировскому, чья звезда только начинала восходить. Примечание. Кашпировский, 1939 года рождения, психотерапевт. Конец примечания. Вот что она рассказала. В то время, середина 80-х годов, Кашпировский только начинал проводить свои сеансы исцеления, но ажиотаж вокруг него был неописуемый. Чтобы увидеть его выступление, мы бежали из гостиницы «Ялта Интурист» на территорию санатория «Донбасс», в котором он жил. Примечание. Гостиница «Ялта Интурист», в дальнейшем «Ялта». Конец примечания. Народу там было не протолкнуться. Он сам из Донбасса, хамовитый. Стоило в зале кому-то крикнуть, как Кашпировский тут же угрожал: «Еще раз крикнешь, я тебя импотентом сделаю». Я пришла к нему по звонку. У него были две комнаты и веранда на первом этаже. В одной из комнат я увидела двух мужиков, каждый по виду быдло, которые подсчитывали деньги. А на веранде сидели две женщины, похожие на официанток или парикмахерш. Кашпировский не ожидал, что я войду. Был невнимателен и слушал меня вполуха. Я ему подарила книжку Ники «Черновик» и ее фото. Он сказал: «Ну хорошо, хорошо, я посмотрю». Мне стало ясно, что пора уходить, но уходить ни с чем я не хотела, и, надеясь на чудо, говорила, что Ника плохо спит, что у нее бронхиальная астма. А он: «Астма у нее на нервной почве». «Ну, вы написали свой телефон, я позвоню». Моя интуиция подсказала, что не позвонит, и не позвонил. С девочкой собирались поехать к Ванге, тем более, что Нику ей тогда было лет 9, приглашали в Болгарию, где в переводе вышла ее книга «Черновик». Но, как назло, тяжело заболела Майя, а Карпова не могла ее оставить. Я заметил: «Хорошо, что вы не были у Ванги. Вдруг она предсказала бы страшную участь Ники». «А может, и плохо», — сказала Карпова. «Ванга бы в чем-то Нику остановила, что-то ей подсказала». Некоторые психологи, говоря о столь ранней поэтической одаренности девочки, считали ее инопланетянкой, вступившей в контакт с существами параллельного мира, которые используют ее в качестве своеобразного рупора. Дескать, это не сама она пишет, а только транслирует, переводит на человеческий язык навязанные ей мысли. Когда Ника была маленькая, лет 8, рассказывала Майя, к нам приезжала дама из-под Москвы, профессор. Она была без ноги и занималась инопланетянами. Так вот, она говорила, что Ника послана из космоса. И еще она мне сказала, что Никуша до 13 лет будет писать стихи, а потом станет такой, как сейчас. Речь шла уже о взрослой Нике, которой было страшно входить в окружающую ее жизнь. К сожалению, предсказание это сбылось. Здесь я ввожу в число действующих лиц человека, знавшего Нику с рождения, а также всех ее родных. Это Татьяна Николаевна Барская, известная журналистка, автор многих книг о Крыме и замечательных людях, живших и отдыхавших в нем. По поводу болезней Ники Барская высказалась так. «А кто лечил Нику в Ялте? И от чего? Ребенок не спал, надо было бить колокола, найти врача, а они ее никуда не возили и никому не обращались. Оставлю это без комментариев, но доля правды в этом есть. В одной из газетных статей мельком упоминалось, что у Ники был диабет. Господи, подумал я, мало девочке бронхиальной астмы, бессонницы и 12 застойных пневмоний, так еще и диабет? Когда я спросил об этом Карпову, она категорически отвергла такую информацию. Как бы там ни было, но в интервью на радио, которое Ника дала в конце 1986-го, начале 1987 года, на вопрос ведущей «А ты конфеты любишь?» Ника ответила «Обожаю. Я жуткая сластена. Мне их, к сожалению, нельзя. Но можно немножко в малом количестве. У меня диабет». Примечание. Нашел фрагмент немонтированной записи, рабочий материал, радиопрограммы с Никой Турбиной. Какое радио и кто ведущая, нет информации. Интервью датируется либо концом 1986, либо началом 1987 года, так как в нем упоминается, что Нике 12 лет. Назвать его можно «перед поездкой в Ленинград», ибо об этом тоже упоминается. Перепечатал сам в декабре 2011 года. Константин Свистун. О нем в главе 4 части этой книги. Конец примечания. Эти слова были сказаны в присутствии Майи, которая их не опровергла. Значит, диабет у Ники был, и притом с детства. Когда в 2014 году я рассказал об этом Карповой, она переспросила. «Так Майя рядом была с Никушей?» И, услышав мой утвердительный ответ, сказала, «Тогда пиши, что диабет у Ники был. Наверное, они скрывали это от меня, не хотели волновать». «Вы же не могли все знать о Нике», — заметил я. «Я многое о ней не знала», — уточнила Карпова. «Наверное, Майя так решила. Она же командовала в вашей семье, была дирижером, а вы были первой скрипкой». «Я была барабаном», — горько улыбнулась она. А вот что вспоминала о своем детстве сама Ника в дневниковых записках. «Маленькой помню себя постоянно больной. Воспаление легких, астма. Мы с мамочкой трудились над температурой и кашлем. Я старалась не капризничать, есть без уговоров. Бабуля летала, как птичка, работала и подрабатывала. Бедные мои, красивые, чуткие, добрые девочки старались меня успокоить. Врачи, врачи, врачи. Мама сходила с ума, бабуля надеялась на чудеса, постоянно причитала, «Господи, сделай так, чтобы Никушенька не писала стихи». Сидела на кухне и плакала, а я ждала свой звук. Он пронзал меня от макушки до конца позвоночника, и силы мои удесятерялись, переполнялась мыслями, хотелось бегать, кричать. Хочу опровергнуть мнение всех авторов, писавших до меня о Нике, будто она не спала ночами из-за бронхиальной астмы. Потому что приступы удушья вызывают страх перед сном, и девочка боялась заснуть. Точнее, не проснуться, задохнувшись от кашля, а компенсацией за бессонницу были удивительные стихи, диктуемые ей свыше. Ничего подобного. Причиной бессонницы Ники был только звук, который она ждала, а не бронхиальная астма, проявлявшаяся у нее в основном в дневное время. Это не предположение, а утверждение единственных свидетелей страданий Ники, ее мамы и бабушки. Для большей убедительности в 2014 году я спросил у Карповой в очередной раз, из-за чего не спала в детстве Ника. Вот ее дословный ответ. Она ожидала звук. Астма началась у нее в 3 года и на бессонницу не влияла. Ночью приступов не было. Астма влияла на общее состояние и нервную систему.